«Действительно, горы золота», — выдавила из себя Арчи, припомнив то, что перед вылазкой сказал Хиккерон. «Да», — Хиккерон немного нервно сглотнул. «Сколько же тут всего? Имена? Проверь на ловушке». «Естественно». Девушка даже обиделась из-за того, что Хиккерон усомнился, что она побежит вперед без проверки, ослепленная блеском золота. «Ловушек нет, по крайней мере я ни одной не обнаружила», — отчиталась Имена, пока остальные члены дальновидности топтались на пороге и пускали слюни на золотые горы и экипировку, стоящую на постаментах. Хиккерон почти сразу просто прикипел взглядом к парным длинным кинжалам с золотыми лезвиями. И как только Имена дала добро, он прямой наводкой направился к ним. Но не успел он взяться за рукояти, которые так и просились в руки, как его за плечо остановил жрец. «Хиккерон, не стоит, но, ты помнишь, как называется это испытание и что было написано на вратах? Возьмите лишь то, зачем пришли», — повторил Хиккерон написанное на вратах и повернулся в сторону постамента, на котором была маска. Именно в этот момент осматривала сам постамент на предмет ловушек. «Думаешь, если возьмем что-то, кроме маски, сработает ловушка?» «Чисто», — вынесла вердикт именно после осмотра постамента, чем вызвала скептическую ухмылку на лице Хиккерона. Арчи сказала, что все это подземелье может быть артефактом. «Не удивлюсь, что если взять что-то кроме маски, ворота захлопнутся. Ты ведь и сам почувствовал, что они слишком легко открылись». Тут Хиккерон был полностью согласен с Робердиком. Врата были каменными, и толщина одной створки была полметра, такие просто не могли открыться от такого же усилия, которое он прилагал для открытия двери в трактире. Значит, был механизм, который помогал их открыть, и этому механизму ничего не мешает их закрыть и просто отключиться. Дальше они, сколько бы ни старались, вскрыть их все равно не смогут. Хорошо, Хиккерон понимал, что Робердик прав и попытка взять еще что-то может закончиться для них смертью. Лучше выполнить задачу и получить обещанную немалую награду, чем сдохнуть при попытке взять слишком много. Но даже так, от одного вида всего этого сердце кровью обливалось. Чтобы не поддаться искушению, он быстро подошел к постаменту и снял с него маску. «Хиккерон!» — крикнул Арчи. «Арчи, что случилось?» Хиккерон обеспокоенно смотрел на их мага и запихивал маску в сумку. «Нет, ничего, давайте побыстрее вернемся». Арчи быстро отвела взгляд. Когда Хиккерон разговаривал с Робердиком, а именно осматривала постамент с маской, Арчи увидела алмаз размером с куриное яйцо. Этот камень выделялся размером даже на фоне остальных драгоценных камней и привлекал к себе внимание. Смотря на него, Арчи мысленно произнесла: «Его хватит, чтобы решить все финансовые проблемы семьи, и даже останется достаточно, чтобы позволить себе новую экипировку, которую она давно хотела, и в приятных мелочах можно будет себе некоторое время не отказывать, да и сестрам подарки сделать». Дальше она даже не поняла, как камень оказался у нее в руке, а после она услышала разговор Хиккерона с Робердиком, и ей стало очень стыдно из-за того, что она из-за своего желания получить богатство провалила их задание. Но пока она себя корила, Хиккерон сорвал маску с постамента, но ничего не произошло. Арчи не знала, как быть, сказать или нет. В голове крутились мысли о смысле надписи на вратах. Она ведь шла сюда не за маской, а за богатством. Для нее маска не имела большого значения. Она все время надеялась и желала найти сокровище большой ценности, чтобы покрыть долги родителей. Возможно, из-за такой явной разницы в целях внутри команды ничего страшного не произошло. Был порыв рассказать о своих выводах, но вдруг, изменив свою изначальную цель, при этом уже взяв маску, они активируют ловушку. В том, что это возможно, Арчи была уверена. Это место было настолько пропитано магией, что ей при взгляде на это становилось дурно. Стены, потолок и даже пол сильно давили на нее, и если бы не желание найти сокровище, которое решит все финансовые проблемы ее семьи, она бы уже бежала обратно. Потому она решила промолчать пока. Вот когда они выберутся, она все расскажет и оставшуюся после погашения долгов сумму полностью передаст остальным и извинится перед тем, как уйти из группы. Но стоило группе выйти из сокровищницы и облегченно выдохнуть, как пол засветился, а когда свет погас, они поняли, что находится в совершенно другом месте. Это место было похоже на тронный зал, по крайней мере, огромный золотой трон, украшенный драгоценными камнями, в сравнении с которыми взятый Арчи был мелочью, говорил о том, что это именно тронный зал. Первым, что услышали члены дальновидности, были мерные удары посоха о мраморный пол зала. Работники напряглись и изготовились к бою, и вскоре из-за одной из огромных колонн вышел он. Стоило появиться Личу, как Арчи тут же активировала свой талант, чтобы узнать его уровень сил. Аура этого существа моментально затопила почти весь зал. От такого Арчи просто не смогла остаться в сознании и, пуская пену изо рта, грохнулась в обморок под встревоженные вопли остальных членов дальновидности. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4/1001560003061080. Глава 28. Да, вот от кого не ожидал, так это от Арчи. Вот от Хиккерона или именно ожидал. Первый врет. Как дышит, а у полуэльфа жизнь была такая, что не спиздишь, не проживешь. А вот Арчи из хороблагородной семьи, там же должны были научить манерам. Или у местных ариста хватать чужое в порядке вещей. Остальные вняли предупреждением и ничего, кроме маски, не взяли. А вот Арчи закрысила. Да-да, именно в крысу захапала себе камушек. И никому ничего не сказала. А ведь по аниме ее больше всех остальных было жалко. А ведь она по факту с ними тусовалась только для того, чтобы заработать деньжат, чтобы погасить долги, которые ее папаша, все еще не понявший, что он уже не ариста, продолжает делать быстрее, чем она их закрывает. Да и что-то не сильно она упиралась, когда ей предложили удрать, а ведь должна была понимать, что существо такой силы при желании догонит без особых проблем. Также о сопровождении Айнза она как будто забыла, а там была Альбеда, у которой есть крылья. В общем, попытка сбежать была изначально обречена на провал. Тут скорее остальных показали с более положительной стороны, ведь они были готовы отдать жизни только для того, чтобы выиграть ей немного времени и дать хоть малейший шанс на спасение. Нет, ее тоже можно понять, да и не принять жертву друзей было бы тоже не очень красивым поступком, потому немного смягчу меры. Во-первых, не буду окончательно травмировать психику, ограничусь только лечом в свите, если своей аурой еще и вампирши будут сверкать, она вообще может умом тронуться. Во-вторых, ну, посмотрим на ее поведение. Вообще это испытание в будущем будет другим. Это для них оно в какой-то мере с повышенной сложностью, ведь можно взять только маску, а вот для тех, кто будет проходить его после, будет возможно для каждого взять одну вещь. Да-да, именно так, и под одной вещью я понимаю именно одну. Будь это один драгоценный камень, неважно какого размера, или одна монета, или же меч, щит, шлем, только один предмет на человека. Так что выгоднее всего будет брать оттуда оружие, ведь доспехи состоят из многих элементов, и чтобы утащить полный сет, надо всей толпой за него браться. Хотя в этом же и сложность этого испытания по сравнению с другими. Ведь кто-то обязательно не удержится и, как Арчи, прихватит маленький камешек в надежде, что его не найдут. Сейчас же, после переноса на один из уровней подземелья, она грохнулась в обморок только от вида лича, которого я выдернул из своего внутреннего мира в качестве камердинера. Пока лич объявлял меня, и откуда у меня столько титулов нарисовалось, я ведь, 3 листа самовосхвалений, скромный. Но хотя бы за это время жрец смог привести Арчи в более или менее адекватное состояние, хотя она так и не перестала бормотать о том, что им всем конец и человеку такое никогда не победить. А потом ей стало еще хуже. Просто лич закончил перечислять мои титулы, так что я пафосно в сполохах черного пламени материализовался на троне. Хотя ладно, просто скинул невидимость и добавил спецэффектов с помощью иллюзий. Силу я свою вообще не маскировал, это будет тем самым небольшим наказанием для воровки, ведь для моего плана недостаточно, чтобы кто-то просто ушел живым. Надо, чтобы они вынесли арты, которые заинтересуют одного старого мага, и тот прискакал сюда. Ну и свой облик я не сильно маскировал. Хвосты распушил, рога отполировал, обводку под глазами, всеми пятью, сделал, разве что тентакли наружу не выпустил, но ведь у нас тут дамы, хотя будь тут только дамы, КХМ в общем, красавец, но с пафосными или даже просто речами пришлось подождать, так как Арчи опять, несмотря на наложенные заклинания, решила отправиться в страну розовых пони, или куда она там отправляется, закатывая глаза и пуская пену изо рта, но я все же скромный, так что подождал, пока девочку уже во второй раз приведут в себя. Когда же я собирался начать свою пафосную речь, Хиккерон меня опередил. Подойдя немного ближе к трону, он, пусть и криво, поклонился. «Мое почтение владыке Атурану Ван Делиру. Прошу простить меня и моих спутников за то, что нарушили ваш покой из-за обстоятельств, которые были выше нас. Обстоятельства, которые были выше вас, это так теперь называют систему телепортации воров. Мы ничего не крали, лишь взяли то, зачем пришли, как и было написано на вратах, правда. Я постарался выразить искреннее удивление, да и Ринни Шеринган по всем реакциям Хиккерона подтверждал вывод, что тот свято верит в свои слова и ни разу не сомневается в том, что никто из его товарищей не взял ничего. Да, мы взяли только маску. Для наглядности он вытащил ее из своей сумки. Хаем, не похоже, что ты врешь, но круг телепортации на выходе из сокровищницы срабатывает, когда в нем оказываются одновременно две и более вещей из сокровищницы, а значит, я тоже взяла то, зачем пришла. Оправившаяся от шока Арчи вышла вперед. Я пришла сюда не за маской, а за сокровищем, которое решит финансовые проблемы моей семьи. И, как и было написано, взяла только то, зачем пришла. От такого заявления я даже опешил, а после присмотрелся к девочке. У нее случаем демонов в роду не было, а то трактовать написанные условия договора в свою пользу — отличительная черта демонов. Моя же демоническая часть смахнула слезу умиления. Остальные же члены дальновидности смотрели на нее с удивлением и неверием. Видимо, не ожидали от девочки такой подставы. Я тоже такой подставы не ожидал. Думал, еще с полчасика послушаю, как мне будет дурить голову, а после поверю во все и еще сверху наград насыплю и отпущу. Я даже фотик приготовил, чтобы запечатлеть их лица, когда я поверю в весь тот бред, что сможет наградить Хиккерон. Создатель, а разве так тоже можно было? Лич был немного растерян, так как то, что происходило, отличалось от всех вариантов развития событий, что я ему описал, и приказал соответственно действовать или же не действовать в зависимости от того, какой из них будет разыгран. А то ведь могло нехорошо получиться, когда я такой: «О, вот как, понимаю, тогда можете идти». А Лич такой: «Они врут, создатель», и начнет обличать их ложь. Это же весь план поломает. Так что я заранее его проинструктировал, но все же не все учел. Хотя эту фразу тоже можно использовать. ХМ вроде как нет, но ведь и написанному это не противоречит. Я дал Личу тайный знак, чтобы он больше не отсвечивал и вообще прикинулся деталью интерьера, а после перевел взгляд на работников. ХМ, вы вроде как и не нарушили правила, точнее смогли его обойти, тем самым найдя лазейку, которая не была предусмотрена, а потому... Я сделал паузу и нагнал немного давления, да так, что ноги трястись начали у всех, а Арчи вообще на пятую точку упала. Вас следует, на сей раз давление не увеличивал, а то девочка вообще вырубится, наградить, и моментально убрал давление. От такой резкой перемены у работников, которые приготовились сражаться до последнего, треснула картина мира. Эн наградить, думая, что ослышался, переспросил Хиккерон. Да, и начнем с тебя. Так, а чего это они все так побледнели? Вроде же добро им улыбнулся. Ну да ладно, ты у нас, похоже, воин, а потому возьми это. Пафосный щелчок пальцами, и перед Хиккераном появились парные клинки из местного адаманта, который с тем самым имеет очень мало общего, хотя тоже интересный металл, можно сказать. Я раздаю поделки из тех, что смастерил в этом мире. Клинки зачарованы на облегчение веса, а то металл этот пусть и прочный, но тяжелый, плюс остроту и дополнительный урон молнией, ну и спецскилл в них запихал. Это, Хиккерон завороженно смотрел на черные лезвия, по которым иногда пробегали маленькие молнии. Помимо зачарования на облегчение веса, остроту и дополнительный урон молнией, эти клинки могут раз в сутки нанести удар, полностью игнорирующий броню цели или блок оружием. По факту там просто идет заклинание, которое проводит фазовый сдвиг, что и позволяет клинку пройти через любую броню, конечно, если она не зачарована на противостояние подобным трюкам. Хиккерон выпал в осадок, видимо, пытался понять, сколько столетий ему надо было пахать, чтобы скопить на жалкое подобие этих клинков. Для местных это, конечно, круто, а вот те же шиноби, если выше Чунина, скорее всего, успеют среагировать, когда меч пройдет сквозь куной. Да и к большинству так просто на расстоянии удара не подойдешь, если они, конечно, сами не бойцы ближнего боя. А эти точно смогут увернуться или извернуться, чтобы не получить смертельный удар. Да и за день можно использовать всего одну такую атаку, так что не очень-то и крутые клинки, хотя как козырь сойдут. Теперь ты. Я внимательно посмотрел на жреца. Если правильно помню, то он тот еще добряк, который ушел в авантюристы из-за того, что церковь запрещала бесплатно лечить людей, а он просто не мог пройти мимо умирающего ребенка, у матери которого не было денег, чтобы оплатить лечение. С одной стороны, хороший поступок, но вот люди таковы, что если давать им все за просто так, то могут и на шею сесть, не все, конечно, но и таких немало. Ну, это не мои проблемы, для него у меня есть подходящая поделка. Еще один щелчок пальцами, и перед жрецом появляется круглый амулет с 12 синими светящимися камнями по кругу, более крупными синим, зеленым и желтым в центре и расположенным как бы в вершинах треугольника, в центре которого находится небольшой черный камень, являющийся ловушкой душ. Этот амулет позволит воскресить 12 человек вне зависимости от того, как они были слабы или какие повреждения получили, даже кучку пепла вернет к жизни, главное, чтобы душа была цела. Также раз в месяц он может возвращать к жизни, но уже с потерей в силе, и слишком слабых людей или с слишком поврежденными телами вернуть не сможет. Также раз в сутки позволит использовать заклинание исцеления, по силе равное вашему пятому кругу, и очищение от проклятий того же уровня. Благодарю. Жрец со слезами на глазах вцепился в амулет. Вот зря благодарит, найдется немало людей, которые захотят ему глотку перерезать за эту побрякушку. А я-то всего-навсего запечатал 12 своих воскрешалок, а в центральный камень запихал структуру, которую скопировал с воскрешающей палочки, что была у Аинза. Штука, кстати, очень интересная, реально воскрешает за счет воскрешаемого, точнее берет большую часть энергии от него. Ну, а лечение и снятие проклятий я так, для симметрии запихал из чувства стиля, не оставлять же камни пустыми. Теперь ты. Я подозвал полуэльфику. Лучница. Я очень выразительно посмотрел на ее уши и всем своим видом показал: ну да, эльф же, возьми. Щелчок пальцев, и перед Эминой появился лук с энергетической тетивой. Если приложить стрелу к вон тому символу, то стрела будет помещена в особое хранилище внутри лука. Это хранилище вмещает 1000 стрел, при натяжении тетивы стрела появится уже готовая к выстрелу. Также раз в сутки можно выстрелить 5 стрелами огня, льда и молнии, которые соответствуют заклинаниям второго круга. Для этого, перед тем как натянуть тетиву, надо сказать огненное, ледяная или молниеносная стрела. Б. Благодарю. Полуэльфика явно была ошарашена, хотя опять же ничего особо крутого в этом луке нет. Хотя фуин хранилище хорошего качества, так что вещь дорогая, но ни разу не легендарный эпик. Теперь ты. Я перевел внимание на Арчи, которую явно грызла совесть. Мне ничего не, но я ее слушать не стал и продолжил. Мак, ХМ, я уже взяла. Девочка еще раз попыталась откосить от должности рекламного плаката. Вам постоянно не хватает защиты. Щелчок пальцами, и на шее у Арчи появляется ремешок-ошейник с эмблемой в виде головы рыцаря смерти, ну и сам рыцарь смерти, именно такой, каких Аинс штамповал, появляется в паре метров от нее. А-а-а. Девочка от неожиданности шарахнулась в сторону, а остальные изготовились к бою. Но я не обратил на это внимания и продолжил. Этот амулет позволит тебе отдавать приказы рыцарю смерти. Он будет всюду тебя сопровождать и защищать. И не волнуйся, амулет защищен от воровства и использования другими, стоит его снять, как он рассыплется прахом, а нежить выйдет из-под контроля. И еще, надолго не отходи от него далеко, а то тоже потеряешь контроль. То, что взяли в сокровищнице, тоже можете оставить себе, а теперь можете идти. Взмахнув рукой, создал портал в их лагерь. И когда они уже подошли к порталу, косясь на рыцаря смерти, который шел четко в паре шагов за спиной Арчи, продолжил: о подробностях испытания лучше не рассказывайте, я все равно их поменяю, да и после каждого прохождения буду менять, так что своим рассказом вы скорее только хуже сделаете. Хотя если предупредите заранее, в общем, решать вам. До встречи. И помахал ручкой на прощание. Арчи же не только станет рекламным плакатом для того архимага, но и помучается малость. Все же наличие нежити под боком не доставляет неприятных ощущений только некромантам и некрофилам. Остальные же особой радости от соседства с нежитью не испытывают. Да и для остальных, думаю, эта группа станет неплохой рекламой, и народ сюда потянется. Думаю, очень быстро подземелье выйдет на самоокупаемость, а после и прибыль приносить начнет. Хотя я уже не в убытке, души тех, кто откинул копыта, окупили затраты на подарки, хотя это идет по статье реклама, так что в плюс вывели. Простите меня, стоило только группе дальновидность выйти из портала, как Арчи резко развернулась к остальным и низко поклонилась. Из-за меня все могли погибнуть, я уйду и... Тише, тише, Лидер группы сразу постарался успокоить юную волшебницу. «Все ведь закончилось хорошо. Да именно благодаря тебе мы все получили такие сокровища. Лидер прав», — присоединился к утешению жрец. «Если бы не ты, мы бы просто получили награду за выполненное задание, а так получили вещи, о которых даже не могли и мечтать. Но вы могли погибнуть, глупая», — именно приобняла Арчи. «Мы, наемники, можем погибнуть на каждом задании. Вот только не на каждом задании мне дарит такой лук». Именно с любовью посмотрела на свой новый лук и даже потерлась о него щекой. «И мне уже начать ревновать?» «Да, можешь начинать. Ты мне такие подарки никогда не дарил. Я вообще-то имел в виду лук». Так, весело переругиваясь, дальновидность добралась до лагеря, где их ожидали истощенные и крайне охреневшие члены группы «Тяжелый пресс». Остальные же при их приближении сильно запаниковали, но тут все дело было в рыцаре смерти, что шел за Арчи, не отставая ни на шаг. «Это...» — только и смог выдавить из себя Гринхам при виде дальновидности. «Спокойно, это нежить под контролем». Хиккеран решил сразу прояснить ситуацию, а то ведь хрен его знает, как отреагирует эта штука, если на нее нападут. Может, сочтет всех здесь опасными для своей хозяйки и прибьет. В том, что эта штука сможет это сделать, он не сомневался. Достаточно было видеть реакцию Арчи на того лича, и можно было понять, что обычного скелета на хозяин этого подземелья не подарил бы. «Похоже, вы сходили удачно. Нам просто повезло. Вам крупно повезло. Но мы хотя бы смогли добыть эту проклятую маску. Мы тоже. Ну, неудивительно, там, где мы были, их нашлось две, но одна стала ключом к порталу, через который можно было покинуть подземелье. Значит, у вас не было гор сокровищ?» «Сокровищ». Гринхам сплюнул на землю. «Не говори мне о сокровищах. Их там было слишком много, но мы не смогли унести даже одну монетку». «Значит, вы неверно поняли смысл испытания». Хиккеран чувствовал себя чуть ли не знатоком этого таинственного подземелья и просто горел желанием немного похвастаться своей удачей и обновками. А то на его великолепные мечи из-за нежити, что таскается за Арчи, никто не обратил внимания. «Испытание? Смысл? Да какой в этом всем был смысл? Полегче, полегче. Гринхам, это на тебя не похоже. Мы неделю по этому проклятому подземелью таскались, а после еще день взбирались по той дьявольской лестнице, а потом выяснили, что снаружи прошло всего 8 часов. Всего 8. Значит, он может манипулировать не только пространством, но и временем». «Он?» «Да, Гринхам, он. Хозяин этого подземелья». «Вы встретили хозяина подземелья?» «Кто?» «Нет, что он такое? Не знаю, точно не человек, но и необычный монстр. Для него все это просто игра, развлечение, чтобы скоротать время». «Значит, с нами просто играли?» «Да, но я бы сказал, что игра честная, да и сам хозяин подземелья справедлив и благороден». «Даже так?» «Да, много ли ты знаешь людей, обладающих огромной силой и властью, или еще кого, кто указавшего на его ошибку не прибьет, чтобы о ней не стало известно, но еще и наградит за то, что указали на нее?» «Нет, не знаю, даже в сказках такого не слышал. А вот мы услышали и увидели. Нам досталось испытание на честность. Из сокровищницы, заваленной золотом, драгоценными камнями и невероятно дорогим снаряжением, можно было взять только то, зачем пришел. В нашем случае это маска, цель нашего задания. Вот только Арчи шла за сокровищем, о чем и сказала хозяину, когда ловушка перенесла нас к нему в тронный зал. Ха, получилось, что вы сами по себе, она сама по себе. Да, если так трактовать, то каждый из группы мог взять то, зачем пришел. Вот за указание на эту ошибку мы и получили награду, хотя для Арчи награда весьма сомнительна. Оба работника посмотрели на девочку, вокруг которой образовалась зона отчуждения. Все работники старались держаться подальше от жуткой нежити. И еще он сказал, что изменит не только наши испытания, но и все, которые были пройдены, так что рассказывать о них надо с оговоркой о том, что именно так пройти у тех, кто пойдет после, может не получиться. Что ж, подождем еще день, и если остальные не вернутся, отправляемся назад. Задание мы выполнили в двойном объеме и, может, пересмотрим доли разделения награды от графа, все же вы получили очень много. Нет, мы добыли это, рискуя жизнью, и в договоре ничего не было о разделе найденной добычи, только о награде за маску, по 20% каждая из команд, что спустится в подземелье, и по 10% тем, что охраняют лагерь. Но, если так хочется получить такое снаряжение, вперед. Хиккеран указал на вход в подземелье. Там еще много испытаний осталось непройденными. Нет уж, я туда больше не пойду. Подождав остальные две команды, что отправились на испытания для сильных идиотов еще сутки, работники начали собираться в обратный путь. Их появление в столице, а точнее появление одной юной заклинательницы, а если еще точнее, то ее сопровождение, вызвало настоящий фурор. Арчи еще никогда не пользовалась такой популярностью у противоположного пола. Ее чуть ли не через каждые две улицы окружала толпа мужчин. Правда, все они были при исполнении и работали в страже города. Арчи казалось, что она не так устала и вымоталась за все время их миссии, как за то время, которое ей потребовалось, чтобы добраться от ворот, где она проторчала добрых 3 часа, 2 из которых понадобились на то, чтобы привести в чувство мага, которого вызвали оценить опасность прирученной ей нежити. Тот несчастный от одного вида рыцаря смерти упал в обморок и пускал пену изо рта. Арчи даже с некой брезгливостью посмотрела на мужчину, ведь рыцарь смерти не шел ни в какое сравнение с тем личем, и уж тем более с хозяином подземелья. После них она сомневалась, что в мире есть еще чья-то аура, что может ее напугать или хотя бы впечатлить. Но даже выданная магом бумага не спасла ее от того, что ее на каждом углу окружала стража, предъявляя абсурдные требования. Эта бумага скорее спасала стражу, ведь после ее предъявления они решали, что лучше поверить в подлинность очень коряво написанной справки, и старались не обращать внимания на то, что печать была поставлена вверх тормашками и немного косо. Но все это были мелочи по сравнению с тем, что было дома. Сначала родители закатили истерику и требовали убрать из дома это, совершенно не слушая объяснения о том, что она не может оставить нежить даже во дворе их дома. Ведь хозяин подземелья не уточнил, насколько далеко и насколько долго можно оставлять нежить, чтобы та не вышла из-под контроля. Но лечь спать, пусть даже во дворе, у нее не вышло. Невзирая на уже поздний час, к ним в дом нагрянул Флудер Парадин. Эта встреча и разговор сильно опустили мнение Арчи о великом маге, известном на всю империю и за ее пределами. Флудер вел себя не как могучий маг, а как безумный старик. У Арчи создалось впечатление, что если бы она сразу не сказала об ограничениях артефакта ошейника и о том, что тот разрушится, стоит его с нее снять, то он бы свернул ей шею, чтобы завладеть им. Но стоило ему узнать о существовании подземелья и его хозяина, а также услышать от нее о том, какой магической силой тот обладает, как он просто убежал, безумно хохоча и крича что-то о бездне магии. Тогда Арчи наивно полагала, что это было худшим, что могло случиться, но она сильно ошиблась. Ее родители восприняли визит сильнейшего мага империи к ним в дом как то, что они теперь в фаворе, и конечно же решили поделиться этим с остальными аристократами, посредством организации званого вечера. Когда Арчи поняла, сколько стоило все, что они организовали, то просто села там, где стояла. Для погашения нового долга ей подобные камни надо таскать раз в 3 дня в течение месяца, и это не считая процентов. Ведь эти люди не просто пригласили всех, так еще и отправили очень дорогие подарки особо важным гостям, чтобы те соизволили почтить их своим присутствием, и все это только ради того, чтобы сообщить о том, что к ним посреди ночи нагрянул Флудер Парадин и говорил с их старшей дочерью о личном ученичестве, точнее даже молил об ученичестве. Да, старый маг говорил об этом, вот только он сам просился в ученики, когда увидел рыцаря смерти, при его появлении тут же заслонившего собой хозяйку. Этого, а также доклада от мага и стражи, хватило ему, чтобы уверовать в то, что эта девочка превосходит его в знаниях о магии. Только потом, после ее объяснений, он удосужился посмотреть на ее силу, а когда узнал все, то совершенно потерял к ней интерес. Если бы не новости о загадочном хозяине, то он бы рассматривал ее только как манекен для ценного артефакта, который надо изучить. Но Читефурт хватило первых слов мага, а уж то, что он ушел таким радостным, сказала им, что он получил то, зачем приходил, а значит, их дочь станет ученицей второго по значимости человека империи и будет приближена к императору. Пусть они его терпеть не могли, но если он вернет им их статус, а по-другому и быть не может, то они сменят свое к нему отношение. Обо всем этом Арчи узнала постфактум, когда ее как куклу выставили на обозрение перед гостями, и объявили о ее ученичестве у Флудера Парадина, не забыв в красках упомянуть, что тот очень спешил и чуть ли не умолял о том, чтобы та стала его ученицей. Ну, а стоящий за спиной Арчи рыцарь смерти придал их словам вес. Все же некоторые аристократы разбирались в магии, а те, кто не разбирался, проконсультировались у знающих и впечатлились. Дальше Арчи почувствовала себя куском мяса в окружении стаи голодных собак. Она впервые за последние дни была рада тому, что у нее за спиной маячила жуткая нежить. Когда же она попыталась объяснить родителям, что ни о каком ученичестве и речи не шло, то нарвалась на кучу оскорблений и требований что-нибудь с этим сделать. Это стало последней каплей, и Арчи решила уйти из дома и забрать с собой младших сестер. Но тут возникли проблемы. Во время празднования все те, кто хотел подлизаться к ученице самого Парадина, но не смог выдавить из себя и слова или вообще подойти из-за доброго взгляда и приветливой улыбки рыцаря смерти, решили хотя бы наладить отношения с ее любимыми младшими сестрами, чтобы уже те шепнули словечко своей старшей, а уже та своему учителю, а уж он и перед императором слово замолвит. Многие гении даже решили, что так будет выгоднее и дешевле, ведь добиться расположения маленьких глупых девочек намного проще, чем успевшие многое повидать заклинательницы. А потому Кудерика и Улирика были завалены разнообразными подарками и приглашениями на праздники. Да и родители на радостях от открывшихся перспектив шиканули и не только наобещали младшим дочерям, но и даже купили что-то из обещанного. Видимо, уже думали, куда лучше младших дочерей пристроить, ведь одно дело просто девочка из разорившейся дворянской семьи, и совсем другое младшая сестра ученицы самого Флудера Парадина и, возможно, в будущем также заклинательница с потенциалом не меньшим, чем у старшей сестры. Вот из-за этого девочек и не вдохновляла перспектива жить с любимой старшей сестрой в каморке, к которой прилагается эта жуть. Из-за этого Арчи пришлось, скрипя зубами, снова идти на поклон к остальным членам дальновидности, чтобы вместе с ними взяться за какую-нибудь работу, чтобы погасить новые долги родителей, ну или выждать, когда ситуация с ее ученичеством прояснится и все эти отцепятся от нее, а сестры поймут, что лучше или хотя бы так же, как раньше, уже не будет. Да и теперь у нее больше возможностей, с таким стражем она может и сама браться за задания, которые не каждая команда мифриловых авантюристов могла потянуть, а если вместе с остальными из дальновидности, то можно и на что-то покрупнее замахнуться. Так что из города Арчи уходила с надеждой на то, что сестры все поймут, а ей удастся заработать достаточно, чтобы снять дом или две комнаты рядом, ведь стена не должна быть преградой для магической связи. Арчи в качестве рекламы отработала на все 200%. Уже на следующее утро после прибытия дальновидности в столицу в подземелье прилетел, и это не фигура речи, Флудер Парадин. Этот фанатик просто пылал желанием встречи с тем, кто сможет помочь ему заглянуть в бездну магии. Наверное, поэтому он особо не раздумывая ломанулся на испытание для тех, кто ищет. Ну да, это реально для него, можно создать библиотеку, и он оттуда не выйдет, пока не откинет копыта, даже если выход будет находиться в двух шагах от него. Вот только искал он встречи со мной, хотя тут скорее мне так выгоднее трактовать его желание, ведь мне его исполнять, в конце концов. Так что гонять пенсионера от магии не стало и явился, стоило ему пройти коридор, ведущий к развилке. Понятное дело, свою силу я не маскировал, иначе просто все теряло всякий смысл, и получил соответствующий результат. Желание у него было довольно расплывчатое, он то хотел заглянуть в бездну магии, то просился в ученики. От всей души молю вас, будьте так добры и возьмите меня в ученики. Я желаю заглянуть в бездну магии. Умоляю, умоляю. Ты желаешь познать всю магию этого мира? Да, да. Если только этого мира, то оставшейся тебе жизни будет мало. Только этого. Ты же не думал, что этот мир единственный. Миров бесконечное множество, и во многих есть магия, которая отличается от мира к миру. В одном мире для сотворения нужны магические круги, в другом песнопения, а в третьем ключевые слова и движение концентратором, в четвертом лишь воля, энергия и желание мага. Магия действительно похожа на бездну. Стоит подумать, что увидел дно, как оказывается, что ты только в начале пути. Из-за того, что я сказал, деда пришлось откачивать. Он-то, наивный, полагал, дойду до 10-го круга, и все, мечта жизни исполнена. А оказалось, что это только вершина айсберга. Но поплохело ему от осознания того, что он просто не сможет все это освоить, даже если получит доступ. Но коль напросился ко мне в ученики, так просто теперь не соскочит. Так что пафосный взмах рукой, Ну и телепортация нужной порции омолаживающего зелья прямиком в желудок, и Флудер помолодел на 250 лет. Для начала, ученик, тебе надо увеличить свою магическую силу. Учитель, сила магии идет от силы души. Силу души определяет здоровый дух, а здоровый дух живет только в здоровом теле. А потому, ученик, чтобы повысить силу магии, надо не только книжки перетаскивать, надо таскать железо. Учитель, поверь, самые могучие маги шли именно этим путем. Знал я одну великую, прекрасную, талантливую волшебницу, правда, в народе она носила титулы бандита-убийца, Дожидра, воплощение хаоса и разрушения, враг всего живого. Так вот, она могла город размером с Эрентил одним заклинанием с землей сравнять, и это было только третье по мощности заклинание в ее арсенале, да и выдать она могла три таких подряд и даже не вспотеть, но также могла голыми руками избить парочку троллей, и все это в 16 лет. От моего описания у Флудера отпала челюсть. У учитель, кто она эта богоподобная? Не, она не богоподобная, она доводила некоторых высших демонов до того, что те взывали к ее совести, да и с богами, по крайней мере темными, у нее отношения не сложились. Не сложились, ну да, не сошлись во мнениях, те хотели ее убить, она не хотела умирать. Вот и вышел конфликт интересов, в результате которого на несколько темных богов в том мире стало меньше. И они были не чета вашим башкам, там были монстры, прожившие сотни тысяч лет и обладающие поистине бесконечной магической силой. Так что, ученик, надо качаться. Ну, а в перерывах вот, почитай для расширения кругозора. Я вручил пару книг, скопированных у Айнза. Как я понял, там более подробно о заклинаниях пятого круга. Эта книжка поможет ему лучше понять основы, а после с помощью других двинуться дальше. Благодарю, учитель. Флудер вцепился в книгу мертвой хваткой и сейчас реально плакал от счастья. Чем я могу вас отблагодарить? Хаэм, есть одно дело, в котором ты можешь помочь. Сделаю все, что в моих силах. Тогда надо сделать следующее. Зеркнев Рунферотель Никс, также известный как Кровавый Император, выкроил полчаса на отдых от государственных дел, но решил совместить это время с приемом пищи. К сожалению, сокращение числа совершенно некомпетентных дворян не привело к сокращению проблем, которые надо было решать. Быстро найти им замену не представлялось возможным, хотя Зеркнев был готов и вчерашнего крестьянина сделать графом, лишь бы тот исправно исполнял свой долг. Но к огромному сожалению императора, среди простолюдинов, несмотря на их количество, таланты встречаются как бы не реже, чем среди аристократии. Хотя если все же находятся, то это реальные самородки. В тот момент, когда император устроился за небольшим столиком, который накрыла миловидная, но не обделенная умом, так как не старалась выставлять свои прелести в самом выгодном ракурсе, служанкой потянулся к ручке изысканной чашки с ароматным чаем, сминая столик и все на нем и черкнув одной гранью по кончикам пальцев императора, откуда-то сверху рухнул каменный куб. Зеркнев ошалело переводил взгляд с огромного каменного куба, который практически перегородил комнату, на свою руку, который тянулся к чашке. В голове у него билась одна мысль, еще пара мгновений, и я бы наклонился за кружкой и остался бы без руки. Ваше Величество, в комнату ворвался и чуть не врезался в каменный куб лидер четырех рыцарей империи. Вы в порядке? А, да, нет, конечно же, откуда это взял? Тут Зеркнев прервался, так как его взгляд прикипел к аккуратно выгравированной надписи на грани куба, что была перед ним. Ваше Величество, Базевут обошел куб, иногда бросая взгляды на совершенно целый потолок. Это не покушение. Ха-ха-ха. Зеркнев нервно засмеялся. Ваше Величество, это всего-навсего письмо с требованиями. Требованиями. Да, автор утверждает, что кто-то из моих людей проходил некое испытание по моему приказу, а провалив его, начал утверждать, что проходил его не по своей воле, и император предоставит две жертвы, которые будут доставлены в подземелье в течение 10 дней в обмен на то, что его отпустит. И вот вчера последний срок вышел, и хозяин подземелья изволит гневаться за то, что я нарушаю свое обещание, и требует явиться лично для принесения извинений за задержку, ну и про жертв не забыть. В случае, если не явлюсь, следующее письмо будет отправлено прямиком на крестик. Крестик. Базевут недоуменно посмотрел на императора, а тот просто указал себе под ноги. Переведя взгляд на пол, лидер рыцарей империи увидел под ногами императора красный крест. Может, не может. Зеркнев сделал пару шагов в сторону, но крестик перетек по полу и снова оказался четко под ногами императора. срочно вызови ко мне Флудера, и, Базивуд, еще узнай, отлучался ли кто из рыцарей надолго в последние 2 недели, особенно меня интересует Линос, если кто и мог так меня подставить для спасения своей шкуры, то это она, понял, ваше величество, я все разузнаю, подземелье испытания, точно, тут Зеркнев вспомнил об отчете, который его так повеселил несколько дней назад. Начинался тот отчет с сообщения о подозрительной активности бывшей аристократической семьи Фурт. Они ни с того, ни с сего устроили пышный праздник, куда заманили дорогими подарками как сумевших удержать свое положение аристократов, так и потерявших его, но все еще не способных принять действительность. Доносчик поначалу решил, что они готовят заговор, но Зеркнев, напрягая память, смог вспомнить об этой семье. Эти люди были настолько глупы, что ожидать от них заговора было слишком самонадеянно, у них на это просто не хватит мозгов. Но отчет он все же продолжил изучать, ведь если не они сами, то кто-то может использовать их как прикрытие. Докладчик тоже склонялся к этой мысли и привел список возможных заговорщиков, которые прибыли под видом гостей, чтобы под прикрытием праздника встретиться с другими заговорщиками и завербовать новых членов. Это было более вероятно, тем более, что повод для праздника был совершенно идиотский. На этом месте Зеркнев хохотал громче всего. Чтобы старик прибежал к какой-то девчонке и просил стать его ученицей, смешнее шутки он еще не слышал. Но вот дальше стало уже не так смешно. У девчонки оказалась под контролем могущественная нежить, и они объявили, что Флудер Парадин лично приходил к ним, чтобы предложить ученичество их дочери. Тут же прилагался отчет от стражи с ворот в город Абарчея и Проильфурт, притащивший в город подконтрольную сильную нежить. Из этого отчета было ясно, что контроль над нежитью дает артефакт в виде ошейника, который нельзя снять, иначе тот уничтожится и нежить выйдет из-под контроля, а также далеко отойти от самой нежити тоже нельзя. Со слов работницы, получила она этот артефакт от хозяина подземелья, пройдя некое испытание. Именно эти слова и зацепили Зеркнефа и заставили активизировать весь свой интеллект для решения задачи. Если нет, когда старик узнал о нежити, он точно помчался бы это проверить, значит, заявления этого Фурта могут быть правдой. Но если тут все дело в артефакте, то старик скорее всего отправился к этому самому хозяину. Тогда это он. Нет, это бессмысленно. В послании говорится о жертвах. Флудеру ничего не стоит отправить туда не то что пару рабов, а пару десятков, и даже не рабов, он мог и десяток рыцарей или собственных помощников в жертву принести, если это поможет получить новые знания. Значит, не он. Ходя из угла в угол, кровавый император продолжил рассуждать. Тогда это, та девка, точно, провалила испытание и не только спасла свою шкуру, но еще и подставила императора, который лишил ее семейку и ее саму дворянство. Зеркнев от осознания того, что его чуть не угробила какая-то соплячка, подставив перед чудовищем, как в отчете она описала хозяина подземелья, стиснул зубы до скрежета. Нимбл, да, ваше величество. Из-за двери тут же появился один из 4 рыцарей. Прикажи арестовать все семейства Фурт. Слушаюсь. Хотела жертв. Будут тебе жертвы. Я же просил не беспокоить меня по пустякам. Мысли императора прервал голос Флудера Парадина. Старый маг шел, не замечая ничего вокруг, уткнувшись в фолиант, который держал в руках. Но войдя в комнату, он все же оторвал глаза от текста и увидел каменный куб. Хо, интересно, очень интересно. Старик, что ты знаешь о некоем подземелье с испытаниями и его хозяине? Подземелье? А, замечательное место. Ты был там? Да, там я смог получить это. Старик с любовью провел ладонью по страницам книги, а император успокоился. Конечно же, сильнейший маг, узнав о таком, тут же отправился туда, и ему не составило труда пройти испытание и награда за это, судя по всему, его более чем устраивает. А хозяин подземелья, ты его видел, ваше высочество, по-вашему, я все еще был бы здесь, если бы мог встретиться с существом, обладающим такими знаниями. Император на это усмехнулся. Он слишком хорошо знал своего наставника, чтобы понимать, что тот ни за что не ушел оттуда, пока не вытряс все, что его интересовало. Тогда у тебя скоро будет возможность встретиться с ним. Отправляться к такому существу без поддержки сильнейшего мага империи Зеркнев не собирался, а отправляться придется. Получение еще одного гневного письма он не переживет. Да простит меня бог Игр за плагиат, но я по себе знаю, что слова послания – написанные на многотонной каменюке, обладают гораздо большим весом, нежели те же слова, написанные на бумаге, даже гербовой. Вот, к примеру, выйдете из дома и найдете на пороге лист, на котором будет написано «Тебе пиздец, начинай копать могилу». Воспримете ли вы написанное всерьез? Думаю, нет. А если то же самое будет выбито на бетонной плите, вот то-то и оно. Конечно, немного огорчал факт того, что пришлось использовать тот же прием с наездом, что использовал Айнс в каноне, но во всех других вариантах, даже если мой новый ученик представит меня как боженьку, выходит, что это я пришел к нему и соответственно я буду находиться на позиции просителя, а это позволит ему диктовать свои условия. И тупо грохнуть и договариваться со следующим императором не вариант. Этот парень из той редкой породы правителей, которые строили империи, ну или возрождали из остатков былого величия, да так, что оно меркло в сравнении с новыми достижениями. Можно, конечно, создать его копию, которая будет полностью предана мне, но это как-то слишком банально и скучно. Я же, если начну любую мелкую проблему решать щелчком пальцев, то быстро обленюсь и заплыву жиром, а там, хуйня не дремлет. Но даже без нее, если так каждый раз поступать, все слишком быстро надоест. Это как играть в стрелялку с читом на бессмертие, полным набором оружия и бесконечными патронами, с подсветкой противников, на уровне сложности криворукий новичок. Разок-другой поприкалываться можно, но повторять много раз это даже не знаю кем надо быть. Так что идем трудным путем. А насчет идей так Маманыч теперь мой подчиненный, а значит, все его идеи, особенно будущие, тоже мои. Так что все норм. Насчет же того, кто так подставил императора, так это наш дорога Ируя Узрут. Он, после того как был перемещен в отдельную камеру, а то начал оружие портить, хотел им стену проломить, чтобы выбраться, сначала кричал, грозился, после уже умолял, а вот еще позже начал сочинять сказки, в одну из которых я поверил. Даже к себе на ковер телепортировал и поинтересовался, правда ли его сам император послал и так ли он ему дорог. О, как же он запел. Парень так самозабвенно врал, что под конец выходило, что они с Зеркнифом чуть ли не родные братья. Я же на все это кивал и верил, ну и поинтересовался, принесет ли император в жертву двух людей, если я Ирую отпущу. Тот заверил, что за такого ценного человека, как он, хоть сотню. Так что Ируя был отпущен на волю. Конечно же, я потом императору поведаю, кто его так подставил, а там, думаю, смерть от голода у меня в подземелье покажется ему более предпочтительной в сравнении с тем, что с ним сделают палачи кровавого императора. Встречать его буду так же торжественно и показательно, чтобы проникся, правда, наверное, ему придется немного обождать в очереди. Дело в том, что Арчи стала ходячей рекламой не только для моего нового ученика, но и для других работников. Дальновидности тяжелый пресс довольно известные команды, и пусть сами они не болтали, этим занялись те две команды, что выступали в качестве сопровождающих и охраны лагеря. Так что уже на следующий день все работники и авантюристы империи знали о неком подземелье, созданном самими богами, где можно, пройдя испытания, пусть и опасные, получить невероятные богатства. Так что ко мне реально прибежала целая толпа работников и авантюристов, среди которых были и не слабые личности, ну по местным меркам. Испытания я подкорректировал, новые не были заточены на тех, кто пришел именно за маской омоложения, ну и добавил парочку, а также ввел несколько ограничений. Первое, одно испытание может проходить только одна группа, численностью от 1 до 6 человек. Второе, после того как группа зашла на какое-то испытание, дорога к нему перекрывается, и оно вне зависимости от того, успешно его прошли или нет, становится на месяц недоступным. Третье, если человек уже проходил это испытание, то его на него уже не пустят, а после прохождения 3 испытаний не пустят и в подземелье. И четвертое, если зашел в коридор, то либо прешь до конца, либо до предусмотренного испытанием выхода, сделать шаг за арку, а после передумать уже не выйдет. Обо всех этих правилах им придется узнать из своего опыта, но они не сильно критичны и на продолжительности жизни не сказываются, ну кроме 4-го, но если уж пришел, так чего уже, так что не страшно. Но в первые дни наплыв был сильным, настолько, что прошли во все испытания. Самое смешное, что никто не горел желанием лезть на испытания для героев, и туда буквально запихали команду каких-то наивных новичков-авантюристов медного ранга, которые вообще непонятно как тут оказались. Хотя, послушав их, понял, что их наняли более крутые товарищи, чтобы те сбегали по-молодецки и проверили слухи. Запихали же их туда, чтобы, так сказать, устроить перетасовку. О том, что подземелье типа перезагрузится, если будут закрыты все испытания, я инфу-таки вывесил на табличке. Перезагрузка же выглядела как то, что все арки пропадали и появлялись новые с совершенно другими испытаниями. Вот одни умники и закинули жертв на самое сложное, по их мнению, испытание, чтобы перезапустить подземелье. Вот только оно-то как раз самое легкое, прибыльное и одноразовое. Ну да, что-то типа 13-го билета для студентов, сдающих экзамен в пятницу 13-го, или для Татьян в Татьянин день. Те, кто пойдут на это испытание, получат набор героя моего производства, а он включает в себя прокачку тушки по одному из шаблонов. Для воинов это накачка мышцы, ну и энергетические изменения, направленные на увеличение силы и выносливости, как приоритетных. Скорость, конечно же, тоже поднимается, для магов, понятно дело, увеличение резерва, ну и закачка в мозги знаний о техниках и заклинаниях, ну для всех выдача экипировки и оружия. Надо было видеть морды тех умников, когда эта команда вышла из подземелья, разминая кулаки и поигрывая эпическим оружием. Маг так вообще с лыбой, как у Эрыча, жонглировал огненными шарами. В общем, они долго и вдумчиво выражали свою признательность этим ребятам. Для императора же я отправил комитет по встрече в составе. Копия Шалтир прокачанная, 2 штуки, рыцарь смерти Игдрасильского производства, 10 штук, ну и себя в количестве 1/2. Правда, со вторым телом пришлось долго спорить и бросать монетку, чтобы решить, кто же главный и будет с умным видом сидеть на троне, а кто под невидимостью будет вкалывать в поте лица, обеспечивая спецэффекты. Конечно же, в этой эпичной битве выиграл я. Вообще, если вспомнить, то я в таких спорах всегда побеждаю. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. https://money.yandex.ru.4/1001560003061810. Глава 29. Зеркнифрун Фаротельник съехал в экипаже на встречу с хозяином подземелья, дабы принести извинения и разрешить это недоразумение, чтобы подобное не повторилось. Ведь после этого случая у императора появилась боязнь массивных каменных конструкций, теперь каменные стены давили на него слишком сильно. Крест же стал самым ненавистным для него символом, как и красный цвет, а все потому, что жуткий крест под его ногами всегда и везде следовал за ним. Даже когда он уединялся для того, чтобы справить нужду, этот проклятый крест был тут как тут и совершенно не давал расслабиться, так как самим фактом своего существования просто кричал, что в любую секунду его жизнь может закончиться. Это было даже хуже, чем жить с приставленным к горлу кинжалом. С держащим этот кинжал можно было поговорить, убедить, объясниться, а вот с бездушным заклинанием нет. А если этот неведомый хозяин решит, что Зеркнев решил не выполнять свое обещание, из-за того, что не прибыл в тот же день или на следующий, и как и было написано, отправит еще один каменный куб, а ведь он даже не сможет ничего сказать в свое оправдание. Пусть он тоже не слишком слушал оправдания аристократов, но то они, а это он, к тому же он был невиновен. Но из-за того, что его жизнь все время была в смертельной опасности, с которой ничего не мог поделать даже Парадин, после осмотра креста и куба, державшийся на расстоянии не менее, чем в диагональ куба от креста под ногами императора, Зеркнев не мог толком спать, есть, а о работе даже речи быть не могло. Ведь как можно работать, когда у тебя над головой висит такое? Именно поэтому сборы заняли рекордно короткое время. Он поскорее хотел оказаться в этом проклятом подземелье и решить вопрос. Конечно, его беспокоил и расстраивал тот факт, что главная виновница его проблем смогла ускользнуть. По докладам 4 рыцарей, которых он отправил с большим отрядом на задержание Арчи и Эйпраильфурт, та накануне покинула город с группой работников для выполнения какого-то заказа на уничтожение опасного монстра. Но в качестве компенсации удалось задержать ее родителей и младших сестер, все они сейчас также ехали к подземелью в качестве обещанных жертв. Для своей охраны Зеркнев взял с собой всех 4 рыцарей империи, а также Флудера Парадина. Он осознавал, что в случае еще одного послания они мало что смогут сделать, но идти в пещеру дракона с палкой в руках немного спокойнее, чем с пустыми руками, хотя для дракона особой разницы не будет. Но это была не единственная причина, по которой он взял с собой всех 4 рыцарей и сильнейшего мага империи. Пусть доказательств против рыцарей не было, а доводы старого мага были вполне убедительны, червячок сомнения все же грыз его душу. Ему нужно было быть полностью уверенным, что никто из них его не предал. Помимо элиты империи его сопровождали рыцари из ордена, а также маги, и, конечно же, его верный писарь и секретарь Рон Вармелинин. Если последний был очень полезен, то вот рыцари и маги были не только охраной, но еще и возможными жертвами. Зеркнев не знал, по каким именно критериям будет оцениваться жертва, а потому решил подстраховаться на случай, если никто из семейки Фурт не подойдет. Мысли кровавого императора прервал стук в двери экипажа. «Император, это Линос». Голос одной из четырех рыцарей нарушил напряженную тишину, что висело в экипаже все это время. Глава четырех рыцарей, несмотря на свой характер и прямоту, не рисковал тревожить императора, который в последние дни стал похож на свежего зомби. Секретарь также не рисковал без очень важного повода тревожить кровавого императора, ведь сейчас Зеркнев больше всего соответствовал своему прозвищу. Для Флудера Пародина внешний мир вообще не имел значения, он и на изучение креста под ногами императора оторвался от своей книги с большой неохотой, а уж о том, чтобы тратить драгоценные секунды на разговоры, вместо того, чтобы получить новые знания, не могло быть и речи. «Отворите!» — мрачным, чуть ли не за могильным голосом молвил император. «Прошу прощения, император». Линос в последнее время было очень неспокойно, инстинкты подсказывали, что пора бы делать ноги, причем не только с поста четвертого рыцаря, но и вообще из империи. Но здравый смысл подсказывал, что если она побежит сейчас, то за ней в погоню отправятся остальные рыцари и сильнейший маг империи. Император очень сильно жаждал найти того, кто подставил его перед существом такой силы, и сделать его жизнь пусть и короткой, но очень насыщенной страданиями. И Линос понимала, что попытка бегства без видимой причины, желательно размером с дракона, будет чистосердечным признанием в подставе, а потому, несмотря на то, что ей говорил инстинкт, она продолжала выполнять свой долг. «Входи, немедли». Взгляд императора на Линос вызвал у нее очередной приступ желания развернуть коня и скакать в противоположном направлении. «Ха, хорошо, император». Тут девушка немного замялась, так как то, что она хотела сообщить, звучало бредово, но она всего-навсего передает то, что ей доложили разведчики. «По донесениям разведчиков в 10 минутах пути нашего следования стоят каменные ворота, рядом с которыми две девушки, представившиеся как слуги хозяина подземелья. Они просили передать, чтобы мы следовали к этим воротам». «Воротам? К воротам куда, император, это просто ворота посреди поля, нет ни стен, ни здания, в которое они ведут. Просто каменная арка, закрытая каменными створками врат. Это какой-то бред. Император, над нами что издеваются?» Глава четырех рыцарей недоумевал. «Сомнительно. Ха-ха-ха. Вы совершенно правы, император. Мы попадем на совершенно неизведанную территорию. Если что-то пойдет не так, тут же направляйтесь ко мне. А в этом есть смысл». Зеркнев с грустной усмешкой кивнул на крест под своими ногами. «Куда бы ты меня ни телепортировал, этот проклятый крест все равно оказывается подо мной». Последнюю часть Зеркнев просто прошипел, чем заставил всех присутствующих подавиться своими словами и придержать язык за зубами. Ну, по крайней мере, не быть первым, кто своими словами привлечет внимание императора, который находился не совсем в адекватном состоянии. Вскоре процессия из пяти экипажей и полусотни рыцарей достигла каменной арки 3 метра в высоту. Казалось, что она просто выросла из земли посреди чистого поля. Зеркнев мысленно отметил, что возможно не казалось. Это строение было слишком чужеродным для такого места. Этим вратам из черного мрамора, украшенным невероятно искусной резьбой, место в императорском дворце, а не посреди поля. То же самое касалось встречающих. Две миниатюрные девушки, с неминиатюрной грудью, были просто очаровательны и смотрелись посреди поля так же нелепо, как золотая корона на свинье. «Нам было поручено встретить вас, император Зеркнев Рун Фарлорд Эльникс». Обе девушки отвесили синхронный поклон. «Меня зовут Шира Цепеш, а это моя сестра Сакура Цепеш. Владыка приказал нам встретить вас здесь. В подземелье сейчас немалое оживление, и от желающих пройти испытания просто отбоя нет. Отправить таких красавиц нас встретить. Я крайне благодарен за это». Тут Зеркнев прервался и выжидающе посмотрел на встретивших его девушек. Проблема была в том, что ни из того послания, ни сейчас он так и не узнал имени этого существа. Работники называли его хозяином подземелья, но это не имя, а титул или скорее должность. Эти же две особы назвали его владыкой, но это тоже не имя. Зеркнев продолжил выразительно и ожидающе молчать, бросая на непонимающих хлопающих глазами девушек красноречивые взгляды. Пауза слишком затягивалась, а до императора начало доходить, что эти пусть и отличаются красотой, но вот с сообразительностью у них большие проблемы. Но продолжая молчать, он выставлял себя дураком, а потому продолжил с натянутой улыбкой и подергивающимся глазом. «Владыке!» — наконец выдавил из себя Зеркнев. А видя, как на это довольно кивнули девушки, заскрипел зубами. Ему уже сейчас указали на его место, заставив еще до начала встречи признать этого владыкой. «Вы, наверное, устали с дороги. Пока ожидаете приема, можете отдохнуть здесь». Зеркнев еще раз скрипнул зубами на подобное отношение, но через секунду просто уронил челюсть. После хлопка в ладоши от беловолосой земля чуть в стороне от них вздыбилась и начали прорастать деревянные столбы и балки, которые изгибались и переплетались между собой, и в считанные секунды сформировали крытую веранду с резной мебелью внутри. Еще один хлопок в ладоши, и в стороне появилась еще одна похожая веранда, но уже с более простыми столами и стульями, рассчитанная на всех сопровождающих его рядовых рыцарей. Еще один хлопок, и в воздухе появились сияния, из которого вышли четыре жутких существа. «Ахахахаха!» — среагировал на их появление старый маг. «Рыцари смерти!» «Нет, быть не может!» А вот другие маги были в ужасе. Зеркнев тоже, ведь когда он получил отчет о той работнице, то разузнал все, что можно, о прирученной ей нежити и был крайне обеспокоен тем, что узнал. Даже один такой был огромной проблемой, с которой все четыре его рыцаря и сильнейший маг могли справиться с трудом, но вот с четырьмя. «Император, плохо дело, мы едва ли сможем одолеть одного, мне ведь дозволено сбежать,